Суббота. Глава 25. Насыщенный событиями день так меня утомил, что следующим утром лишь настойчивые телефонные звонки, гулко отдававшиеся в стенах моего гостиничного номера в Мариеборге, заставили меня наконец очнуться. Ночью я умудрился сбросить одеяло и теперь чувствовал себя слегка замерзшим. «Это Финн», — донеслось с противоположного конца телефонного провода. «Который час?» — с трудом выдавил я. «Порядок», — успокоил Финн. «На ярмарку ты успеваешь. Я только хотел убедиться, что ты у себя». Я ответил нечленораздельным мычанием. «Просто вчера все так закрутилось», — продолжал Финн. «Вот я и подумал, что не лишним было бы...» «Все отлично, Финн», — перебил я его, — «уже собираюсь». Не дожидаясь его ответа, я бросил трубку. Была еще только суббота. Мне казалось, что я нахожусь в городе уже несколько месяцев, и перспектива того, что сегодня снова придется сидеть и часами подписывать книги, представлялась такой же заманчивой, как писателю-дебютанту первое чтение своих опусов на публике. Сделав над собой усилие, я потащился в ванну. Из зеркала на меня смотрела бледная, как у мертвеца, физиономия с темными кругами вокруг глаз. С левой стороны груди под самым соском красовался огромный, почти черный синяк, отзывавшийся резкой болью при каждом глубоком вздохе. Поежившись, я забрался под душ. Хоть я и включил горячую воду на максимум, тепло не торопилось возвращаться в мое тело. Казалось, ночные приключения поселили во мне некий холод, прочно укоренившийся внутри за время сна. Стремясь прогнать внезапно нахлынувшие воспоминания о Марии, я попытался сосредоточиться на ежедневном утреннем ритуале. Привычные процедуры бритья и причесывания помогли мне отвлечься. За завтраком я ограничился чашечкой кофе и булочкой, которые проглотил, не глядя, одновременно листая утреннюю газету. Просматривая раздел новостей, я нервничал. Мне все время мерещилось, что, перевернув страницу, я увижу портрет Вернера. И вместе с тем я был абсолютно убежден, что когда его труп будет обнаружен, я узнаю об этом гораздо раньше, чем газеты. — Так ты завтра уезжаешь? — спросил Фердинанд, когда я проходил мимо его стойки. Я внезапно засомневался. Хотелось как можно скорее покинуть город, однако у меня еще оставалось дело, справиться с которым, находясь в летнем домике в Рогалае, было невозможно. «Может, придется задержаться на несколько дней», — ответил я. Фердинанд просиял. «Что? Небось, какая-то женщина, а?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, не угадал. Просто нужно навестить еще парочку друзей». «Тогда, если захочешь, сможешь перебраться в свой обычный номер», — сказал Фердинанд и улыбнулся. Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. От одной только мысли о том, чтобы снова очутиться в этой комнате, меня чуть не стошнило. Я был совершенно убежден, что Фердинанду никогда больше не удастся сдать этот номер. «Это вовсе не обязательно», — сказал я и попытался улыбнуться в ответ. «Я уже начал привыкать к люксовым апартаментам». «Окей», — отозвался Фердинанд. «Если передумаешь, скажешь». Поблагодарив его, я вышел из гостиницы и сел в поджидавшее меня такси. Я попросил водителя отвезти меня в форум. Однако стоило нам тронуться с места, как у меня появились сомнения. Неужели я смогу сидеть и подписывать книги так, будто ничего не произошло. Не должен ли я вместо этого поскорее обратиться в полицию? Может, стоит все же сделать то, что я и так слишком долго откладывал, пытаясь спасти вышедшую из-под контроля ситуацию? Мысленно я проклинал себя. Если бы я с самого начала связался с полицией, все могло бы сложиться совсем по-другому. Теперь же, хотя у меня и был конкретный след, номер 87 гостиницы «Бунг Ин», я не мог сообщить о нем властям, не упоминая Марию, а как раз этого мне бы очень не хотелось делать. От подобных рассуждений я все больше и больше впадал в уныние. Мне было ясно лишь одно. По всей видимости, придется самому распутывать дело. И речь при этом идет вовсе не о каком-то там крутом факте автобиографии и не о заготовке к очередному детективному роману. Нет, это вопрос жизни и смерти. Все выглядело чрезвычайно плохо. Единственными зацепками были слова шлюхи, название гостиницы и номер комнаты. С другой стороны, впервые со дня обнаружения тела Моны Вайс я понимал, что мне удалось засечь убийцу. Хотя он и был чертовски предусмотрительным, однако не просчитал, что я смогу отыскать Марию. Если он не следил за мной прошлой ночью, то сейчас и не догадывается, что я дышу ему в затылок. Постепенно у меня начал вырисовываться некий план действий. Я не питал иллюзий по поводу того, что сумею физически справиться с убийцей. Это было бы слишком рискованно. Быть может, мне удастся отыскать какие-нибудь улики в номере «Бунг-Ин», что-нибудь, что полностью изобличало бы преступника и что я мог бы подкинуть в комнату с трупом Вернера. В этом случае сам я не был бы напрямую замешан в деле. Просто и бесхитростно. Однако для этого требовалось как можно скорее проникнуть в номер 87 отеля «Бунг-Ин». Когда 102-я комната в Мариеборге освободится, будет уже поздно. Когда мы почти подъехали к форуму, я сказал шоферу, что передумал, и попросил доставить меня к центральному вокзалу. Финн и охотники за автографами смогут и подождать. Гостиница «Бунг-Ин» находилась рядом с центральным вокзалом. Однако предварительно мне было необходимо кое-что купить. По словам Марии, у нанявшего ее человека, убийцы Вернера, были борода, шляпа и темные очки. Борода у меня имелась, однако шляпа и черные очки отсутствовали. Эту проблему я быстро решил, заглянув в магазинчик веселых розыгрышей. Разумеется, я не мог знать, какой формы была его шляпа и как именно выглядели очки, но опыт подсказывал мне, что на такие мелочи люди обычно не обращают внимания. В том числе и те, кто стоит за гостиничной стойкой, мимо которой за день проходит уйма народу, и в особенности на Вестербро, где главным достоинством администратора отеля считается короткая память. Нацепив свой нехитрый маскарадный костюм, я направился к гостинице. Меня не покидало странное чувство. Казалось, что прохожие постоянно смотрят на меня и догадываются, что я пытаюсь изменить свою внешность. То есть, переодевшись, я только лишний раз привлекаю к себе всеобщее внимание. Из-за этого я засуетился, что только усугубило ситуацию. Отель оказался гораздо меньше, чем я думал. Здание, в котором он помещался, выходило на улицу узким торцом, а стойка администратора была величиной с парковочный аппарат. темно-красный палас на полу и коричневые обои отнюдь не способствовали поднятию настроения. За стойкой из искусственного красного дерева и черного мрамора сидел бледный худой юноша в джинсах и клетчатой ковбойке. Его полуприкрытые тяжелыми веками глаза за толстыми стеклами очков в стальной оправе никак не отреагировали на мое появление. «Номер 87», — сказал я самым спокойным тоном, на какой только был способен в данный момент. Молодой человек повернулся к ящику с картами-ключами, который был расположен у него за спиной, и отыскал 87-й номер. «Ты ведь тот писатель, да?» — спросил он, снова поворачиваясь ко мне. Я словно окаменел, не в силах ответить. «Ну да, Джонни рассказывал мне, что ты заселился в его смену во вторник. Мы с ним тут вдвоем работаем. Я учусь, так что...» «А что он еще тебе рассказывал?» — перебил его я. «Ну, что ты назвался писателем, и поэтому просил тебя не беспокоить». Парень ухмыльнулся и подмигнул. «Не волнуйся, к тебе никто не заходил». Я кивнул. «Прекрасно. Продолжайте в том же духе. Тогда захвати с собой пару чистых полотенец и комплект свежего белья», — сказал администратор и полез под стойку. «Раз уж ты так не хочешь, чтобы мы заходили и прибирались», — в голосе его прозвучали нотки обиды. «А грязное белье просто выброси за дверь, я потом унесу». Я принял у него из рук стопку белья и полотенец и начал подниматься по лестнице. Она жутко скрипела. Выцветший до розового цвета палас местами был протерт до дыр. Обои почти совсем отслоились от стен и держались лишь за счет гвоздей, на которых висели классические гостиничные репродукции. Такая девушка, как Мария, прекрасно вписалась бы в здешний интерьер, в отличие от интерьера Марии Борга. Нужный мне номер был расположен на третьем этаже. На белой филенчатой двери красовались латунные цифры 87. Бросив быстрый взгляд по сторонам, я убедился, что в коридоре никого, кроме меня, нет, и осторожно постучал в дверь костяшками пальцев. Движение отозвалось болью в ушибленных ребрах. Сердце, казалось, увеличилось в размерах и рвалось из груди наружу. Затаив дыхание, я подался вперед и насторожился, стараясь уловить, что происходит за дверью. Однако не услышал ни звука. Как только я вставил карту-ключ в специальную щель, раздался звонкий щелчок замка. Войдя внутрь, я поспешно захлопнул за собой дверь. Спертый воздух весь пропах пыльными коврами. Шторы на окне оказались задернутыми, благодаря чему большая часть почти 20-метровой комнаты была погружена во мрак. Я подошел к окну и раздвинул шторы. Ворвавшиеся в комнату солнечные лучи высветили плетеное кресло, стоящее возле круглого журнального столика, торшер с абажуром из рисовой бумаги и двуспальную кровать, накрытую толстым покрывалом в цветочек. На стенах висели плакаты Арнольди и несколько любительских рисунков с видами отеля. Кроватью, по всей видимости, не пользовались, покрывало лежало на месте, и не похоже было, чтобы на него кто-нибудь даже присаживался. Примечание. Арнольди Пер. Известный датский художник, работающий в жанре плаката, родился в 1941 году. Конец примечания. Вообще, комната выглядела абсолютно нежилой, если не считать журнального столика. Это был плетеный столик со стеклянной столешницей, на которой лежали газета, какая-то карта, и темные очки. Я заглянул в ванну. Мыло и полотенца были не тронуты. В гардеробе также было пусто, если не считать хилых проволочных вешалок, отозвавшихся истошным звоном, стоило мне только распахнуть дверцу. Убедившись, что в комнате нет больше ничего, представляющего хоть какой-то интерес, я снова вернулся к журнальному столику. Медленно и осторожно, словно производящий раскопки археолог, я приблизился к нему. Поначалу, ни к чему не прикасаясь, я отметил про себя, что газета вчерашняя. Карта Копенгагена и пригородов была открыта на странице, где был изображен район Фредериксберг-Вальбю. Я поискал какие-нибудь пометки, по которым можно было бы понять, почему именно это место вызывало такой интерес, однако ничего не нашел. Осторожно взяв карту, я перенес ее со столика на кровать. Затем то же самое я проделал и с газетой. Вновь повернувшись к журнальному столику, я вздрогнул от неожиданности. Оказывается, под газетой лежала книга. В мгновение ока я отыскал вложенную между страницами фотографию. Книга оказалась моим романом «Медийная шлюха», а на фотографии была изображена Линда Вильберг.